Глава пятая. По глинистой овальной дорожке зеленой университетской низины в полном одиночестве бегал разминочным темпом Демьен Карас. На нем были шорты цвета хаки и хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами, насквозь пропитанная потом. Впереди на холме белел известковый купол астрономической обсерватории, сзади находилась медицинская школа, которую со всех сторон обступали холмы развороченной земли. С тех пор, как Демьена освободили от обязанностей советника, он приходил сюда каждый день и накручивал круги, гоняясь за здоровым, спокойным сном. Он уже почти выздоровел, вырвав из сердца цепкие когти горя. Теперь оно почти отпустило его. 20 кругов почти отпустило. Еще парочку почти отпустило. Кровь гудела в его сильных мышцах. Длинными пружинистыми шагами Каррас огибал поворот и тут заметил человека, сидящего на той самой скамейке, где он оставил свитер, полотенце и брюки. Демьену показалось, что человек наблюдает за ним. Может быть, он ошибся? Нет. Человек повернул голову в том направлении, куда побежал Каррас. Священник увеличил скорость и пошел на последний круг. Ему казалось, что от его шагов дрожит земля. Потом Демьен замедлил бег. Тяжело и шумно вдыхая воздух, он перешел к ходьбе. Демьен прошел мимо скамейки, прижимая руки к бокам и не обращая на незнакомца никакого внимания. Мускулистые грудь и плечи сильно растянули рубашку и деформировали надпись «Философы», нанесенную на ткань с помощью трафарета. Когда-то эти буквы были черными, но в результате частой стирки они потускнели и теперь едва прочитывались. — Отец Карас! — хрипло позвал лейтенант Киндерман. Священник оглянулся и, прищурив глаза от солнечного света, кивнул. Он подождал, пока Киндерман подошел к нему, а потом жестом пригласил его пройтись. — Вы не возражаете? «А то я упаду», — задыхаясь, пошутил он. «Конечно, конечно, пожалуйста», — без особого энтузиазма согласился детектив и засунул руки в карманы. «Мы не встречались раньше», — начал иезуит. «Нет, святой отец, нет. Но мне кто-то говорил, что вы похожи на боксера. По-моему, какой-то священник, я уже не помню». Детектив вытащил свой бумажник. «У меня совершенно нет памяти на имена». — А свое собственное имя вы помните? — Уильям Киндерман, святой отец. Сыщик показал свое удостоверение. Отдел по расследованию убийств. — Правда? Каррас рассматривал значок и удостоверение с нескрываемым мальчишеским любопытством. Его взмокшее, раскрасневшееся лицо выражало наивность. — А что случилось? — Вы знаете, святой отец... Задумался на секунду Киндерман, вглядываясь в грубые черты лица священника. — Вы действительно похожи на боксера. — Извините меня, но этот шрам, вот этот, около глаза, делает вас похожим на Брандо из кинофильма «Портовый район». Вы настоящий Брандо. Вам, наверное, все об этом говорят, святой отец. — Нет, не говорят. — А вы когда-нибудь занимались боксом? — Совсем немного. — Вы из Вашингтона? — Из Нью-Йорка. — Клуб. Золотые перчатки. Я угадал. — Вы дослужитесь до капитана. Каррас улыбнулся. — Чем я могу быть полезен? — Замедлите немного шаг, пожалуйста. Эмфизема. Детектив указал на свое горло. — Извините. Каррас пошел медленнее. — Ничего, вы курите? — Да. Вам не следует курить. — Да, конечно. А теперь объясните мне, в чем все-таки дело? — Разумеется, я заболтался. — Между прочим, вы сейчас не заняты, — поинтересовался детектив. — Я не отрываю вас от чего-нибудь. — От чего именно? — удивился Карас. — Может быть, от молитвы? — Да, вы непременно будете капитаном, Карас загадочно улыбнулся. — Извините, я что-нибудь упустил. Карас покачал головой, но улыбка не сходила с его губ. — Я сомневаюсь, что вы вообще когда-либо что-либо упускаете, — возразил он. Киндерман остановился и попытался придать своему лицу сконфуженное выражение, но, встретив взгляд священника, опустил голову и рассмеялся. — Ну да, конечно, конечно, вы же психиатр. Кого я хочу провести? Он пожал плечами. — Вы знаете, святой отец, у меня такая привычка. Вы уж меня простите. У меня свои методы. Ну хорошо, давайте остановимся, и я вам расскажу, о чем, собственно говоря, идет речь. — Осквернение? — угадал Каррас, кивнув головой. — Да, мой метод не удался, — спокойно заметил детектив. — Извините. — Ничего, святой отец, я заслужил это. — Да, эти происшествия в церкви, — подтвердил он. — Верно. Но помимо этого еще кое-что более серьезное. — Убийство? — Да. Отгадайте еще что-нибудь, мне это нравится. — Но вы же из отдела по расследованию убийств, — иезуит пожал плечами. — Это ничего не значит, Марлон Брандо. — Ничего не значит. Вам не говорили раньше, что вы очень умный священник? — Моя вина, — пробормотал Каррас. Он продолжал улыбаться, хотя начал понимать, что помимо воли задел своего собеседника. Я все же не понимаю, какая здесь связь. — Послушайте, святой отец, можно мне надеяться, что этот разговор останется между нами, конфиденциально? Так сказать, небольшая исповедь. — Конечно. Демьян открыто смотрел на детектива. — Так в чем дело? — Вы знаете режиссера, который снимал здесь фильм «Святой отец» Берка Деннингса? — Да, я видел его. — Вы его видели. Детектив кивнул головой. — Вы знаете, как он умер? Ну и из газет Каррас снова пожал плечами. — Это только часть правды. — Да, только часть. — Послушайте, а что вы знаете о поклонении дьяволу? — Что? Терпение, я вас подвожу к главному. Поклонение дьяволу, вам это знакомо? Немного. А все, что касается самих ведьм, не охоты за ними, а самих ведьм. Да, я когда-то писал статью по этому вопросу, Каррас улыбнулся. С точки зрения психиатрии, в самом деле, отлично, это большой плюс. Вы можете мне очень помочь, даже в большей степени, чем я ожидал. Послушайте, святой отец, итак, о поклонении дьяволу, осквернение. Они у вас никак не ассоциируются с поклонением дьяволу. Возможно, такие ритуалы есть в черной мессе. Это уже хорошо. А теперь насчет Деннингса. Вы читали, как он умер? Он упал. Ну что ж, я скажу вам. Пожалуйста, между нами. Конечно. Берка Деннингса, святой отец, нашли у огромной лестницы. Ровно в 7:05 его голова была свернута на спину, как у цыпленка. Отчаянные крики раздались с бейсбольного поля, где тренировалась университетская команда. Каррас замер и посмотрел лейтенанту в глаза. — Так это произошло не в результате падения? — наконец произнес священник. — В принципе, это возможно. Киндерман пожал плечами. — Но маловероятно, — задумчиво продолжил Каррас. — И что вам приходит в голову относительно поклонения дьяволу? — Ну, — вымолвил наконец иезуит. Предположим, что бесы таким образом ломают шеи ведьмам. По крайней мере, так утверждает легенда. Легенда? В основном, да. Хотя, по-моему, некоторые люди умирали подобным образом. Наиболее вероятно, что это были члены сборища, которые либо отреклись от черной мессы, либо выдали ее секреты, но это только догадка. Киндерман кивнул. Точно. Я вспомнил о подобном убийстве в Лондоне, это было уже в наше время. Вернее, не так давно, 4 или 5 лет тому назад, святой отец, я читал об этом в газетах. Да, я тоже читал, но все это оказалось газетной уткой. Я ошибаюсь? Нет, все верно, святой отец, абсолютно верно. Но в данном случае вы можете проследить некоторую связь между убийством и осквернением в церкви. Может быть, это какой-то сумасшедший священник или некто, настроенный против церкви, а может быть, подсознательный протест? Больной священник? Пробормотал Карас, вы об этом? Вы психиатр, святой отец, вот вы и скажите мне. Да, безусловно. В осквернениях есть психическое отклонение, какая-то патология. — задумался Каррас. — Если Деннингс... — Если его убили, то я считаю, что убийца страдает расстройством психики. — И, возможно, что-то знает о поклонении дьяволу. — Возможно. — Возможно, — хмыкнул детектив. — Тот, кто подходит под эту статью, очевидно, живет где-то поблизости и имеет по ночам доступ в церковь. «Больной священник», — тихо повторил Каррас и протянул руку к выгоревшим брюкам цвета хаки. «Послушайте, святой отец, вам это, конечно, тяжело, я все понимаю, но ведь для священников на территории университета вы психиатр, святой отец. Нет, у меня теперь другие обязанности. В самом деле, в середине года таков приказ ордена». Каррас пожал плечами и стал надевать брюки. — И все-таки вы должны знать, кто болен, а кто здоров. То есть вы понимаете, какую болезнь я имею в виду? Это вы должны знать. — Совсем не обязательно, лейтенант, совсем не обязательно. — Если бы я это и знал, это было бы чистой случайностью. Я не занимаюсь психоанализом. Мои обязанности — давать советы. Я действительно не знаю, кто это мог бы быть. — Ах, ну да, врачебная этика. Если бы и знали, то все равно не сказали бы. Скорее всего, нет. Между прочим, это так я вспомнил, к слову. Такая этика очень часто идет вразрез с законом. Я не хочу утомлять вас мелочами, но не так давно одного калифорнийского психиатра посадили в тюрьму за то, что он не дал полиции определенных сведений о своем пациенте. Это угроза? Не говорите ерунду, я сказал к слову. «Я всегда смогу объяснить судье, что это была исповедь», — усмехнулся иезуит. Детектив мрачно взглянул на Карраса. «Хотите заняться делом, святой отец?» «Послушайте, я действительно ничего не скрываю», — объяснил он, — «на самом деле. Но если бы я и знал этого больного священника, я не назвал бы его имени». Скорее всего, я доложил бы об этом архиепископу, но я даже приблизительно не могу себе представить, кто бы это мог быть. — Ну ладно, — вздохнул детектив. — Если говорить честно, я не думаю, что это мог быть священник. Если бы я объяснил, какие у меня подозрения, вы бы меня назвали ненормальным. Не знаю. Все эти общества и культы, где жизнь человеческая и гроша ломаного не стоит, начнешь задумываться. Чтобы идти в ногу со временем, надо быть чуточку сумасшедшим. Каррас кивнул. — Что написано на вашей рубашке? — спросил вдруг Киндерман. — Что именно? — На вашей футболке, — уточнил детектив. — Надпись «Философы». — А... «Я читал лекции в одно время», — объяснил Каррас, — «в Вудстокской семинарии штата Мэриленд. Я играл в низшей бейсбольной команде, она называлась «Философы», а высшие — «Богословы». «Странно все это, очень странно», — печально произнес детектив. «Послушайте, святой отец, или я сошел с ума, или в Вашингтоне существует община ведьм. Возможно ли это в наше время? «Ну-ну, продолжайте», — подстегнул его Каррас. «Значит, возможно. Я вас не понимаю». «Вы мне точно не ответили и опять поступили очень умно. Вы играете роль защитника дьявола, святой отец. Да, да, защитника. Может быть, вы не хотите показаться доверчивым? Суеверный священник и рациональный умница Киндерман». Он постучал пальцем у виска. «Но гений находится рядом. Это наш век разума, правильно? Ну, скажите, я прав?» Иезуит посмотрел на детектива с уважением. «Ну что ж, это довольно проницательное замечание». «Тогда ладно», — понизил до хрипа голос Киндерман. «Я вас еще раз спрашиваю, может ли сейчас в Вашингтоне существовать община ведьм?» «Ну, я действительно не знаю», — задумался Карас, сложив руки на груди. «Говорят, что где-то в Европе есть почитатели черной мессы. В наши дни? В наши дни. Такие, как в средние века, святой отец. Вы знаете, я много читал об этом, между прочим, и о сексе, и о статуях, и еще бог знает о чем. Я не хочу вызывать у вас отвращение, но неужели они действительно этим занимались? Я не знаю. Но выскажите хотя бы свое мнение по этому поводу». Иезуит рассмеялся. «Ну хорошо, тогда я считаю, что все это правдоподобно. По крайней мере, я так думаю. Но здесь я исхожу только из патологии, ну да, об этой самой черной мести. Все, кто этим занимался, были, видимо, психически больными. В медицине есть даже специальный термин для подобного расстройства — сатанизм. Эти люди не могут получать сексуального наслаждения, если оно не связано с богохульством и осквернением святых. Это встречается не так уж редко в наше время». В черной мессе только подтверждается правильность моих слов. В отчетах парижской полиции можно и сейчас найти описание интересного случая, который произошел с двумя монахами. Сейчас вспомню. По-моему, это было в Крейпи. Эти два монаха пришли в гостиницу и начали ругаться, требуя трехместную кровать. Третьего они тащили с собой. Это была статуя Божьей Матери в человеческий рост. «О, Боже! Это потрясающе!» — выдохнул детектив. «Потрясающе! Но это самая настоящая правда. И она подтверждает, что все прочитанное вами основано на фактах. Да, секс. Может быть, я теперь понимаю. Но это немного другое, неважно. А ритуалы, связанные с убийствами, святой отец, это тоже правда? Расскажите». Они берут кровь грудных младенцев. «Я ничего не знаю о ритуальных убийствах», — проговорил Каррас. «Нет, не знаю. Но в Швейцарии одна акушерка на исповеди призналась, что убила около 30 или 40 младенцев во время черной мессы. Возможно, у нее выведали это под пытками», — поспешил добавить он. «Кто знает, но говорила она убедительно». Акушерка рассказывала, что прятала в рукав длинную тонкую иглу, и когда надо было принимать ребенка, она незаметно высовывала иглу и втыкала ее в родимчик на голове ребенка, а потом опять прятала иглу в рукав. «После этого не оставалось никаких следов», — пояснил Каррас и взглянул на Киндермана. «Все считали, что ребенок родился мертвым». «Вы слышали, что европейцы-католики весьма предосудительно относятся к акушеркам?» Так вот, эта предосудительность вытекает именно отсюда. Это страшно. И в нашем веке встречается безумие. Во всяком случае... Погодите, погодите. Все эти истории, ведь их рассказывали под пытками, верно? Так что на них нельзя полностью полагаться. Сначала они... подписывали свои признания, а уж потом кто-то другой мог их дополнить. Я хочу сказать, что в этих случаях не было ни клятв, ни, так сказать, предписания о представлении виновных перед судом для рассмотрения законности их ареста. Я прав? Да, вы правы. Но, тем не менее, многие признания были сделаны добровольно. К Кто же будет добровольно рассказывать о таких вещах? Ну, хотя бы те, у кого болела душа. Ага, еще один достоверный источник. Конечно же, вы правы, лейтенант. Я выступаю в роли адвоката дьявола. Но есть одна вещь, часто нами забываемая. Люди, у которых хватает духу сознаться в подобных делах, возможно, способны и совершить их. Ну, например, вспомним легенду об оборотнях. Конечно, это звучит смешно, но ведь никто не может превратиться в дикого зверя. Но если человек поверит в то, что он оборотень, он и будет вести себя как оборотень. Ужасно. Только теория или факт? Ну, существовал же, например, Уильям Стампер или Питер. Я точно не помню, он жил в Германии в XVI веке, был уверен в том, что он оборотень и убил больше 20 человек. Вы хотите сказать, что он сам признался в этом? Да, но думаю, что это признание было обосновано. Чем? Когда его поймали, он пожирал мозги двух своих молодых невесток. Детектив и иезуит подошли к стоянке. Поравнявшись с полицейской машиной, Киндерман посмотрел на Карраса. — Так кого же мне искать, святой отец? — спросил он. — Сумасшедшего! — тихо ответил Дамьен Каррас. — Возможно, наркомана. Детектив задумался и, ни слова не говоря, кивнул головой, потом повернулся к священнику. — Хотите, подброшу? — предложил он, открывая дверцу машины. — Спасибо, мне здесь близко. — Неважно. — Садитесь. Киндерман нетерпеливым жестом пригласил священника в машину. — Потом расскажете своим друзьям, что катались в полицейской машине. Иезуит улыбнулся и опустился на заднее сиденье. — Ну вот и хорошо. Детектив шумно выдохнул в воздух, откинулся назад и захлопнул дверцу. Каррас показал дорогу. Они поехали на Проспект-стрит, к современному зданию, куда недавно перевели иезуитов. Каррас не мог больше оставаться в коттедже, понимая, что священники, привыкшие к его помощи, будут продолжать свои посещения. — Вы любите кино, отец Каррас? — Очень. «Вы видели короля Лира?» «У меня нет возможности». «А я видел». «У меня есть пропуск». «Это хорошо». «У меня есть пропуск на самые лучшие фильмы». «Моя жена очень устает и поэтому никогда со мной не ходит». «Это плохо». «Да, это плохо». «А я не люблю ходить в кино один, понимаете? Мне нравится поговорить о фильме, поспорить, покритиковать его». Каррас молча кивнул, глядя вниз на большие и сильные руки, зажатые между колен. Так прошло несколько секунд. Потом Киндерман неуверенно повернулся и с хитринкой в глазах предложил. — Может быть, вы когда-нибудь согласитесь сходить со мной в кино, отец Каррас? Это бесплатно. У меня пропуск, — быстро добавил он. Священник взглянул на него и улыбнулся. — Как говорил Эльвуд Даут в кинофильме «Гарви», когда? — О, я позвоню вам, позвоню! — лицо детектива засветилось. Они подъехали к дому и остановились. Каррас взялся за ручку и открыл дверцу. — Пожалуйста, позвоните. — Извините, что я не мог вам помочь. — Чего вы мне все-таки помогли? Киндерман неуклюже помахал рукой. Каррас уже выходил из машины. — Послушайте, святой отец, я совсем забыл. Вдруг остановил его Киндерман. Совсем вылетело из головы. Вы помните ту карточку со сквернительным текстом, ту самую, что нашли в церкви? Карточка с молитвами? Ну да, она еще у вас. Да, она у меня. Я проверял латинский язык. Она вам нужна? Да, она, может быть, мне чем-нибудь поможет. Одну секундочку, сейчас принесу. Пока Киндерман ждал около полицейской машины, иезуит прошел в свою комнату на первом этаже, выходящую окнами на Проспект-стрит, и взял карточку. Потом вышел на улицу и отдал ее Киндерману. «Может быть, остались отпечатки пальцев», — предположил Киндерман, осматривая карточку, а потом добавил, «хотя нет, вы же держали ее в руках». Хорошо, что я вовремя сообразил. Он вглядывался в пластиковую обертку карточки. Ага. Подождите-ка, что-то есть, что-то есть. Потом с нескрываемым ужасом детектив посмотрел на Карраса. Вы ее вынимали отсюда? Каррас усмехнулся и кивнул. Ну, это не важно. Может быть, мы что-нибудь все-таки найдем. Кстати, вы ее изучали? Да. Ваше заключение? Каррас пожал плечами. На шутника не похоже. Сначала я подумал, что текст сочинил какой-то студент, но теперь я в этом сильно сомневаюсь. У того, кто писал эти строки, несомненно, сильное психическое расстройство. Как вы и говорили. И латынь. Каррас нахмурился. Текст не безликий, лейтенант. Здесь чувствуется определенный стиль, вполне индивидуальный стиль. Человек, который это писал, должен думать на латинском языке. А священники думают на латыни? Ну-ну, продолжайте. Ответьте на вопрос, мистер вечно подозревающий. Да, на определенной стадии освоения языка это бывает. По крайней мере, у иезуитов и некоторых других священников. В Вудстокской семинарии некоторые философские дисциплины читались на латыни. Почему? Для четкости мышления. Это стройная система. Ага, понимаю. Каррас посерьезнел. Послушайте, лейтенант, можно я скажу вам, кто, по-моему, действительно сделал это? Детектив придвинулся к нему. «Кто же?» «Доминиканцы. Поищите среди них». Каррас улыбнулся, помахал на прощание рукой и пошел. «Я вам сказал неправду!» — вдруг крикнул ему вслед лейтенант. «Вы похожи на Сальминео!» Киндерман следил взглядом за священником. Тот еще раз махнул рукой и вошел в здание. Детектив повернулся, уселся в машину, вздохнул и пробормотал. Он колеблется, колеблется, совсем как камертон под водой. Новая комната Карраса была обставлена скромно. Односпальная кровать, удобный стул, письменный стол и книжные полки, встроенные в стену. На письменном столе стояла старая фотография его матери, а в изголовье кровати молчаливым упреком висело металлическое распятие. Эта узкая комната вполне устраивала Карраса и являла собой его мир. Дамьен не заботился о вещах, главное, чтобы они всегда были чистыми. Каррас принял душ, быстро побрился, надев брюки цвета хаки и рубашку с короткими рукавами, он легкой походкой направился в столовую для священников. Здесь он заметил развощекого Дайера, одиноко сидящего в углу. — Привет, Демьен! — поздоровался Дайер. Каррас кивнул и, встав рядом со стулом, скороговоркой пробубнил молитву, потом благословил себя, сел и поздоровался с другом. «Ну, как дела у бездельника?» — пошутил Дайер, пока Каррас развертывал на коленях салфетку. «Кто это бездельник? Я работаю, читая одну лекцию в неделю. Здесь важно качество», — возразил Каррас. «Что на обед?» «А по запаху не определишь? Кошмар!» «Кислая капуста да конская колбаса». «Здесь важно количество», — с напускной серьезностью парировал Дайер. Каррас покачал головой и протянул руку к алюминиевому кувшину с молоком. «Я бы не стал рисковать», — пробормотал Дайер, не меняясь в лице и намазывая масло на добрую половину пшеничного батона. «Видите там пузыри? Селитра». «Мне полезно», — отрезал Каррас, пододвинул к кувшину свой стакан и услышал, как кто-то подошел к столу. «Я, наконец-то, прочитал книгу», — весело сообщил подошедший. Каррас поднял глаза и почувствовал болезненную тревогу, а потом свинцовую тяжесть в суставах. Он узнал священника, приходившего к нему недавно за советом, того самого, который не мог ни с кем подружиться. — Да? И что же вы о ней думаете? — полюбопытствовал Карас и поставил кувшин на место. Молодой священник заговорил, и уже через полчаса вся столовая сотрясалась от смеха Дайера. Карас взглянул на часы. — Не хочешь одеться? — спросил он молодого священника. — Можно пойти полюбоваться закатом? Через некоторое время они уже стояли, облокотившись о перила лестницы, ведущей на Эм-стрит. Рыжие лучи заходящего солнца освещали западную часть неба, и мелкими красноватыми зайчиками разбегались по темной речной глади. Однажды в это же время Каррас встретил Бога. Это было давно. Но как покинутый любовник он помнил об этом свидании. «Красивое зрелище!» — восхищался Дайер. «Да», — согласился Каррас. «Я стараюсь приходить сюда каждый вечер». Университетские часы начали отбивать время. Было 7:00 вечера. В 7:23 лейтенант Киндерман изучал спектрографические данные, подтверждавшие, что краска, отколупленная с птицы Реганы, была идентична краске со скверненной статуи Девы Марии. А в 8:47 в трущобах северной части города бесстрастный Карл Энгстром вышел из запущенного, полуразвалившегося жилого дома, прошел 3 квартала к автобусной остановке, минуту подождал, не меняя выражения лица, а потом вдруг согнулся и зарыдал, опершись о фонарный столб. В это время лейтенант Киндерман был в кино.